Я посчитал момент подходящим и поинтересовался у подруги ее демонической составляющей. Вообще-то все время нашего знакомства мы старательно избегали этой больной для тайфлинга темы. К тому же когда-то я сам ей сказал, что мне совершенно не важно, кто моя подруга по природе. Но все-таки интересно ведь. Это знание не принесет тебе пользы или радости, серый ворон. Мне же будет очень неприятно рассказывать о своих тайнах, которые я предпочла бы умолчать. Поэтому если хочешь получить ответ на свой бестактный вопрос, воспользуйся правом хозяина, потребовав прямого ответа. Или спроси об этом у феи, она этот ответ знает. Кришка выждала несколько секунд и, убедившись, что я не пытаюсь приказывать ей, облегченно вздохнула и поспешила отойти к остальным нашим друзьям. Глава 3. Молодая герцогиня. На ночевку мы встали на удивительно прекрасной полянке, к которой нас целенаправленно вывел эльф Дрэу и где, по словам эльфа, предпочитали останавливаться разведчики его клана. Встретиться с родней Фериата мы сейчас совершенно не опасались, так как практически все способные держать луки темные эльфы были сейчас в зеленой столице в составе войск графа Армаза. Что меня сразу поразило на этой стоянке, так это закрытость со всех сторон от возможного обнаружения случайными охотниками или грибниками и прекрасный обзор изнутри. К месту отдыха вела одна единственная тропинка, причудливо петляющая через густые и крайне колючие кусты. Временами приходилось проползать через самые настоящие проходы и норы в зеленых ветках. Впрочем, даже крупный минотавр смог пролезть показанным фериатом путем, и мы оказались у журчащего ручья, вытекающего из трещины в подножии скалы. Обычно мы направляли одного разведчика дежурить на скалу, откуда прекрасно обозревается вся окрестность и видна единственная ведущая сюда тропинка. Ну и мы устанавливали ловушки на эту тропинку, чтобы никто не мог подкрасться к нам даже в самой темноте, посоветовал Фериат, и мы решили последовать этим советам. Пока девчонки готовили ужин из наших запасов и подстреленной мной сегодня в лесу крупной птицы вроде очень крупного тетерева или наоборот небольшого коротколапого страуса, я вызвался первым сегодня стоять в карауле и собрался залезать на скалу. Хотя быстро оказалось, что и лезть-то не требовалось, в камне были выбиты аккуратные ступеньки, по которым я зашел на укрытую от ветра смотровую площадку и уселся на удобный чурбачок. Осень, если и угадывалась, то лишь приятной прохладой после дождя, характерной для первой половины сентября у меня на родине. Пока еще и в помине не было желтых листьев или многодневной непрерывной мороси. После двух суток пасмурной погоды небо очистилось и над лесом засияли мириады звезд. Когда-то я очень любил смотреть на звезды и даже подобно миллионам других школьников мечтал стать космонавтом и полететь на ракете к одной из звезд. Пока однажды учитель астрономии на уроке не убил эту наивную детскую мечту, рассказав нам, что звезды – это самый большой обман, созданный природой. Свет от них идет миллионы лет. И вон той звездочке, которая тебе понравилась своим необычным сиянием, уже давным-давно нет на этом месте, а может даже и вообще не существует. Я тогда сильно огорчился, что все знакомые мне с детства созвездия на самом деле иллюзия, обман природы, и лишь видится людьми такими в конкретный момент времени. Не люблю быть обманутым. С того самого дня я больше никогда не хотел быть космонавтом и на звезды я больше не люблю смотреть. Шорох скатывающихся камушков заставил меня обернуться. На скалу поднимался минотавр. Бояр тихо подошел и сел рядом, с наслаждением вытянув вперед свои уставшие от долгого дневного перехода ноги с широкими раздвоенными копытами вместо пальцев. «Плохо выглядишь, командир». Глаза ввалились, лицо бледное. Пот на лбу. «Ты часом не заболел?» Начал беседу огромный зверь. Я неопределенно пожал плечами. Действительно, я чувствовал себя не лучшим образом. Сказывалась хроническая усталость последних сумасшедших дней. Да еще к тому же я промочил ноги в подземелье и так и шел весь сегодняшний день в чавкающих сапогах по холодной дождливой погоде. Как бы мне в самом деле не заболеть? Ладно. подлечим тебя после ужина», — успокоил меня рогатый зверь, с хрустом разминая свои огромные пальцы. «Собственно, я вот что пришел. Ты сказал недавно, что хочешь поговорить с каждым из нас. Ну и я решил сам подойти. О чем ты хочешь поговорить наедине, серый ворон?» Меньше всего я был готов к разговору с этим огромным сильным зверем. Однако момент для приватного разговора был действительно подходящим. Тут на скале вдали от лагеря остальные не могли нас подслушать. И я попросил рогатого гиганта рассказать о себе и особенно объяснить, почему он покинул родные края и странствует по территориям людей. «Потому, что сородичи меня обвинили в трусости», — проговорил бояр, с яростным шипением выдыхая воздух из шевелящихся ноздрей. «Тебя не может быть. Ты один из самых отважных и непреклонных существ из всех, кого я встречался в жизни». Не поверил я услышанному. Однако это так. Когда-то я оказался последним выжившим во всем нашем отряде после нападения горных великанов. И выжил я действительно лишь потому, что позорно бежал с поля боя, когда посчитал, что бой вчистую проигран, и шансов нет. И хотя двое моих родных братьев и несколько других воинов еще были живы к тому моменту, я предал их и убежал. Я испугался смерти, но получил в итоге то, что во сто крат страшнее смерти, презрение сородичей. Мое имя было покрыто позором, моя родная мать и отец прокляли меня, мой клан даже не стал марать свои руки моей кровью и просто выгнал меня. Я хотел смерти, однако наши обычаи запрещают накладывать на себя руки. К тому же мне, как и любому воину, хотелось достойной смерти, чтобы предстать пред Богом Тором с гордо поднятым лицом. И тогда я пошел наемником на войну. Я лез в самое пекло, вызывался на самые опасные задания, в каждом бою был в самом центре мясорубки. Но я не был убит и заслужил уважение и почет у сослуживцев. Меня даже нанял для охраны своего замка барон Торженож, и мне стали платить золотом, а вместо рванья из звериных шкур у меня появилась блестящая кираса. Что уж греха таить, даже человеческие девушки стали обращать на меня внимание, хотя из-за слишком большой разницы в габаритах наша любовь была, как бы тебе объяснить, не всегда возможной и удобной. А потом была война с бароном Таденста, и наша армия полегла под стрелами врагов. Меня взяли в плен, пару раз перепродавали разным хозяевам, даже пытались использовать как шута на арене по потеху столичной публики. Ну, далее ты знаешь. После освобождения я пошел искать свое место под солнцем и лунами. Работа солдата-наемника мне не слишком нравилась, однако ничего другого я не умел. Вот только заказчики не спешили нанимать меня, возможно, прослышавшие о моем буйном нраве. А однажды в поисках ночлега в глуши я набрел на скит со святым человеком. Он выслушал мой рассказ и сказал, что я обязан вернуть долг чести тому человеку, который спас меня от позорной смерти. И только после уплаты этого долга я увижу свое предназначение в этом мире и пойму, для чего я вообще родился на свет. Однако где искать тебя, серый ворон? Я понятия не имел. Подозревал, что ты можешь обитать в Халфорде, хотя за прошедший год ты мог уже сотню раз покинуть город. Я шел именно к Халфорду, когда однажды повстречал большую группу минотавров. Среди них не было моих сородичей из клана, поэтому мое имя не вызвало у них никакого презрения. Все они шли наниматься в армию, набираемую графом Армаза для атаки Халфорда. И я пошел с ними. По дороге я очень быстро понял, что мои новые знакомые вовсе не чураются бессмысленных убийств, насилия, жестокости и подлости. Им нравилось убивать и грабить более слабых, насиловать попавших к ним в лапы женщин любых рас, пропивать добычу в низкосортных забегаловках, и такая жизнь была смыслом их существования. Однако меня в клане воспитывали совсем не так. Я тяготился обществом новых знакомых и был весьма рад покинуть их компанию, когда офицер перед штурмом Халфорда направил меня и парочку горных троллей в другой отряд для усиления тяжелой пехоты орков. И я своими глазами видел, как дотла сгорела осадная башня, в которой находились те минотавры. Мне их было совсем не жаль, так как они позорили нашу древнюю расу. И вот я нашел тебя и теперь жду лишь возможности выплатить долг чести. Ты уже выплатил все свои долги, когда спас меня при нападении ассасинов, напомнил я Минотавру. Однако я бы очень хотел, чтобы такой сильный и благородный боец оставался в нашем отряде. Сперва ответь мне, чего ты добиваешься вместе со своими людьми? Зачем вообще сражаешься против людей графа Армаза и его сторонников? Поинтересовался Минотавр. Мы оказались на стороне старого правителя города, поскольку выступали против кровавых культистов Маргрима, с которыми у нас старые счеты. Сейчас город пал, старый герцог мертв, однако жива его родная дочь высокородная Камилетта Кафиштин. Она является членом Совета рыцарства и формально до избрания нового главы города именно Камилетта является временным правителем Халфарда и единственной законной властью. Ближайшей нашей задачей будет ее спасение. Я уверен, что на нашей стороне правда, и наш маленький отряд сможет укрыть Камилетту. В ответ Минотавр неопределенно хмыкнул, после чего прямо сказал, что вообще не видит чести в участии в политической грызне за трон Халфарда на любой стороне, а уж участие в составе явно проигравшей стороны не принесет лично ему ни славы, ни денег, ни нормального снаряжения. Ну, это как сказать, не согласился я со столь пессимистичным прогнозом. Если наше кажущееся безнадежным дело выгорит, то члены нашего отряда станут самыми настоящими героями в глазах всех обитателей Эрофии. Да и новый правитель своей наградой с лихвой компенсирует все трудности, которые выпадут на нашу долю. К тому же у нас есть прекрасный кузнец, дварф Ярик Тяжелый. Поговори с ним, и он сделает тебе доспехи, как будет время и нормальная кузница. А пока, сколько ты получал как наемник? 5 цехинов в день в боевых условиях или 2 цехина в мирный день. Плюс бесплатная кормежка в любом случае. Воевали мы или нет, могу выплачивать тебе по 3 золотых в день независимо от того, воевали мы или нет, предложил я Байру. Сколько в день получает Вильемникофи, а сколько получают маги? Поинтересовался рогатый зверь, не спеша давать окончательный ответ. Я честно ответил, что никто в нашем отряде не получает оплаты за свое участие, хотя тут же уточнил, что предполагаемую добычу мы будем делить по справедливости, чтобы каждый получил свою долю. Вот только никаких письменных соглашений мы не составляли, так как необходимости в них пока не было. Тогда и мне не нужно подневной оплаты, хочу быть наравне со всеми. Но только должны быть четкие правила, кто и сколько получает из добычи, иначе будут ссоры и недовольство. Если такой договор будет составлен, я согласен остаться в твоем отряде, серый ворон. Тогда предлагаю тебе самому поспособствовать составлению этого договора, предложил я Минотавру. Поговори с остальными членами отряда и узнай их пожелания. И после того, как вы договоритесь, попроси кого-нибудь из обученных грамоте зафиксировать договоренности на бумаге. Огромный рогатый зверь молча кивнул и пошел к спуску со скалы. Я же остался сидеть на посту и слышал со стороны лагеря доносящиеся жаркие споры. Но когда на скале меня сменил Ярик Тяжелый, и я спустился к костру за своей порцией ужина, бояр с гордостью протянул мне свиток, исписанный аккуратным почерком Свелинны. Я расправил лист бумаги и стал вчитываться в составленный моими друзьями договор. Через минуту я поднял голову и дал свою оценку написанному. Ну, в целом пойдет, хотя слог и очень вычурный. Особенно глаза резали фразы «последние защитники зеленой столицы и ревнители истинной веры». Но почему мне полагается так много, аж 1/4 всей добычи? Это я предложил, пророкотал Минотавр. Именно так добычу делят наемники и отряды искателей приключений. 1/4 в резервную кассу для общих нужд, 1/4 командиру, а оставшееся добро делит все остальные в отряде согласно своей доле. Мне сказали заранее учесть также долю высокородной леди Камилетты и ее эльфийки. Мы и твою мышь не обделили, ей тоже полагается часть добычи. Хотя я и не понимаю, зачем это грызуну, но Елена сказала, что так будет справедливо. Все уже подписали договор, ждали только тебя. Я еще раз бегло просмотрел список обязанностей и привилегий. Каждый член отряда имел право высказывать свои идеи. Если мнения разделялись, все решалось простым голосованием. Командир в голосовании не участвовал, но получал право принимать окончательное решение о принятии или непринятии, а также об участии или неучастии в каком-либо опасном деле. Больше всего после доли командира составляла доля высокородной леди, ей полагалась 1/10 добычи. По 1/20 полагалась фее, пузырю и виллю. Все остальные получали по 1/25 доли. На всякий случай я пересчитал получаемые числа, и результат сошелся, составив ровно 1. Ну не до такой уж степени я математику не люблю, чтобы проценты не уметь посчитать, шепнула мне с улыбкой наблюдавшая за моими вычислениями фея. Я взял зачищенное перо той самой странной птицы, которую я сегодня подстрелил на ужин, обмакнул в протянутую ленкой чернильницу и аккуратно поставил подпись из вычурно переплетенных рун. Свою подпись я уже давно придумал, когда полгода назад покупал дом в Халфорде. Выглядела подпись шикарно и броско, подделать же ее было крайне непросто даже для самого искусного мошенника. В свитке ниже моей росписи были уже подписи феи, Петьки, Свелины и Фериата, а также крестики напротив имен Вилля Омникофи, Корешки, Байра и Ярика. Последним из присутствующих неведомый призрак по моему указанию оставил отпечаток своей вымазанной в чернилах лапки на документе, после чего Свелинна посыпала бумагу мелким песком, аккуратно свернула в трубочку и убрала к себе в сумку. С этого момента мы не просто беженцы, а настоящая боевая группа со своим уставом и командиром, удовлетворенно проговорил Пузырь, лежащий на матраце возле костра. Теперь, Серый, не вздумай уводить нас куда-либо в глушь подальше от опасностей. Мы все подписались за то, чтобы активно сражаться против наших врагов. Именно так, с готовностью подтвердил Вилль Омникофи. Мы не сдадимся и будем сражаться, чтобы отобрать власть у богомерзких культистов. Ну а теперь давайте дружно лечить нашего командира, а то он от простуды совсем раскис, предложил Минотавр. Даже с 3 шагов слышу скрипы и свист у него в бронхах. Если его сейчас не подлечить, то завтра серого ворона придется нести на носилках. Я попытался протестовать, но меня совсем не слушали. Словно стая голодных волков, друзья налетели на меня и в 10 рук мигом стянули промокшие сапоги и влажную одежду, повесив одежду и обувь сушиться у костра. Я остался лишь в трусах, да и те пришлось отстаивать с боем. Рана-то совсем зажила, прокомментировал Минотавр 2 узких белых шрама чуть пониже грудины, след от проткнувших мое тело прошлой осенью когтей ящера. Это хорошо, так как сейчас у тебя будет лечебный массаж. Потерпи, будет немного больно. Огромный зверь уложил меня на расстеленное прямо на траву одеяло и со остервенением принялся мять своими лапищами мои плечи и спину. Временами бояр не рассчитывал свои силы, и я действительно с трудом удерживался от болезненных вскриков. «Ух ты, а почему ты не хвастался своей татуировкой?» Обратила внимание фея на изображение 2 сцепленных колец на моем правом плече. Похоже на знак гильдии воров Халфорда, только почему-то кольца изображены красные, а не черные, как у остальных воров, блеснул своими познаниями Пузырь. Корешки тоже кольца красные, но с черным орнаментом, припомнила фея и поинтересовалась у меня, что значит сия цветовая дифференциация штанов. Пришлось мне комментировать свою татуировку, хотя я и не хотел поднимать эту тему. Говорить было тяжело, так как лапы гиганта в это время то растягивали мое тело, то вминали в землю. Нужно отметить, что бояр прекрасно знал свое дело, но иногда мой голос срывался на писк, когда ребра чуть не трещали от действий рогатого костоправа. 2 сцепленных между собой браслета – это древний знак воров. Изначально знак означал вроде союз обездоленных или братство бежавших из тюрьмы, сейчас уже точно никто не помнит. Надпись на этих браслетах описывает конкретную гильдию, в которой состоит вор, и его кличку. Татуировка гильдии воров означает, что вор действует в рамках принятых правил и законов, как бы это парадоксально ни звучало. Он платит налоги, не крадет у малоимущих, не обнажает оружие, кроме как для защиты своей жизни, не трогает городскую стражу и власти. Поэтому вора с татуировкой, если он вдруг неосторожно попался, городские власти не казнят. Обычно знак гильдии на татуировке черного цвета. Но бывает знак красный с черными символами, если вор проявил себя. В этом случае татуировка делается магическая и обладает какими-то полезными для обладателя свойствами. Например, повышает скорость движений, как у корешки. Полностью красный знак означает принадлежность к внутреннему кругу. Это вроде правительства у воров. Твоя татуировка тоже магическая. Поинтересовался Ярик. Ага, магическая. Просто плюс 2 к ловкости, пошутил Пузырь и сам же засмеялся над своей шуткой. Однако более опытная в вопросах магии фея присмотрелась и поправила моего школьного приятеля. Скорее плюс 1 к ловкости и плюс 1 к интеллекту. Болезненно было. На этот вопрос я не стал отвечать. Врать не хотелось, но и не хотелось докучать друзьям подробностями, как я трое суток чуть не лез на стены от жжения в распухшем плече и не мог уснуть из-за стреляющей боли от кончиков пальцев до самого уха. Ну, на первый раз все. Сжалился надомный рогатый палач, передавая в руки Феритата. Темный эльф выдал мне кружку с каким-то обжигающе горячим и омерзительно горьким отваром, обернул теплым пледом и усадил у самого костра. Пока я пил маленькими глоточками этот кипяток, Фериат произносил какие-то заклинания, отчего у меня внутри в районе легких расплывались очаги теплоты. Теперь я натру тебе спину прогревающей мазью из яда лесных скорпионов и горного меда, после чего ты наденешь свои самые теплые вещи и ляжешь спать в любой из шалашей, указал Фериат на целый ряд небольших одноместных навесов, устроенных его сородичами у края поляны. Мазь была жгучей, словно перцовый пластырь, но явно действовала, так как хрипы у меня в бронхах прошли. Я тепло оделся, надев даже под куртку теплый свитер, а под брюки под штанники, и прополз в первый попавшийся шалаш, улегшись на толстую подстилку из хвойных веток. Не успел я укрыться одеялом, как ко мне в шалаш шустрой змейкой юркнула корешка. «Не прогонишь», — поинтересовалась Тайфлинг с надеждой в голосе. «Теперь настала моя очередь продолжить твое лечение». Я даже не знал, что и ответить. Вообще-то при посторонних корешка никогда ранее настолько откровенно не демонстрировала наши близкие отношения. Однако и прогонять ее было совершенно неправильно, поскольку я и так в последние дни несколько раз сильно обидел свою подругу. «Может, подождешь все же до праздника середины осени, когда пройдет ровно год с нашей помолвки», — предложил я, но корешка лишь хитро усмехнулась. «Думаешь, нам нужно от кого-то скрывать, что я твоя невеста? Зачем? Елена фея и так это прекрасно знает. Более того, твоя подруга детства собственноручно вернула мне потерянное мной колечко храма Амины, признавая тем самым мое право находиться возле тебя, а остальным совершенно безразлично. Хотя если подумать, то и Свелинна, и Фериат, и Вилль, и Петр Пузырь тоже уже знают о нашей помолвке. К тому же, если ты не заметил, шалашей всего 6, а нас 9, так что многим придется спать по двое. Мое общество не даст тебе ночью замерзнуть. Или ты можешь предложить кого-то взамен меня на роль живой грелки». «Ну ладно, уговорила», — усмехнулся я, и в ту же секунду хвостатая девчонка юркнула под мое одеяло. Следующий дневной переход дался мне гораздо легче предыдущего, я чувствовал себя практически выздоровевшим и полным сил. Вроде и расстояние пришлось пройти весьма немалое, да и с утра я еще шмыгал носом, но нисколько не отставал от летящего, словно на крыльях, Фериата. Темный эльф узнавал родные места и с удовольствием показывал нам секретные тропы эльфийских разведчиков. С утра я выпустил тьму побегать, и волчонок с радостным визгом кругами носился по лесу. В одном месте именно тьма предупредила нас со засевшим в густых кустах в засаде свирепом хищнике. Что именно за хищник это был, понять я не сумел, так как тьма успела только испуганно взвизгнуть и пропала, получив смертельное ранение. Я поморщился от весьма болезненного отклика, сопровождавшего смерть связанного со мной существа, и заново призвал тьму. Однако даже собственная смерть ничему не научила маленького черного зверька, и он опять с тявканьем помчался в те же самые кусты. Пришлось мне вмешиваться и, подключившись к сознанию тьмы напрямую, велеть ей не подходить к опасному месту. И еще немного омрачало мое настроение тот факт, что Пузырь и Фея опять из-за чего-то поругались и весь день демонстративно друг друга игнорировали. Что на этот раз послужило причиной ссоры, я так и не понял. Мои школьные друзья, словно сговорившись, отказывались говорить на эту тему и, пусть и вежливо, но вполне твердо просили не лезть в их личную жизнь. Я уже откровенно запутался в их взаимоотношениях и даже не знал, помолвлены ли они в настоящий момент или не помолвлены. Фея, обмолвившись в разговоре, то называла Петьку своим женихом, то категорически отрицала эти слова. Ну и еще один сегодняшний случай тоже заставил меня усомниться в том, что я понимаю своих друзей. Мы долго шли по густому лесу и вдруг набрели на солнечную поляну с высокими синими и розовыми колокольчиками. Вильлем Никофи чуть отстал от остальных, нарвал большой букет цветов и неожиданно преподнес Ленке. И наша Ленка, нарочно посмотрев предварительно на Пузыря и убедившись, что Петька смотрит, букет приняла и даже разлилась перед молодым бароном в словах благодарности. «Кажется, у твоей подруги детства намечается новый поклонник», — усмехнулась остановившаяся возле меня корешка. «Ты сам не хочешь нарвать букет для меня?» «Нет, не хочу. У меня при виде синих колокольчиков слишком неприятные личные воспоминания», — ответил я Тайфлингу и, поправив сумки, зашагал быстрее. Местность менялась и стала болотистой. Яркий и густой лиственный лес сменился хвойным и смешанным с большим количеством мертвых деревьев. Дроу повел нас секретными тропками погатим через болото и затем по единственному безопасному проходу в лесу, кишащему ядовитыми муравьями. Миновав болото, мы прошли по навесу из лиан над большой паутиной, и я впервые смог оценить размеры этой опасной ловушки. Старшую паучиху мы в этот раз не видели, хотя Фериат и утверждал, что она должна находиться где-то совсем-совсем близко. Однако и увиденных более мелких пауков размером с собаку мне вполне хватило, чтобы желать лишь одного, как можно скорее покинуть опасное место. Уже на закате мы сумели разглядеть вдалеке на скале замок Древний Брод. Однако не успел я порадоваться скорому концу пути, как неожиданно встревожился Пузырь. Он предостерегающе поднял руку и долго разглядывал тоненькие, словно в кукольном игрушечном домике, шпили далекого замка. На флагштоке нет знамени Кафиштинов, и это очень подозрительно, пояснил Петька причину своей тревоги. Камилетта еще дней 5 назад должна была прийти в свой замок, но если бы она была внутри, то над центральным шпилем должен был развиваться стяг с взлетающим соколом. Неужели мы опоздали? И враги пришли первыми и схватили высокородную леди. Испугался я, но мой школьный друг попросил не делать поспешных выводов. Петька, который уже чувствовал себя вполне сносно и весь день шагал наравне с остальными, повел нас куда-то в сторону от замка. Мы прошли вдоль берега мелкой речки, затем миновали тренировочную площадку и двинулись дальше через густые кусты. Съедобных грибов тут в ближайшем к замку лесу было видимо-невидимо, и я, как ни старался не отвлекаться на них, все равно не мог не замечать шикарные экземпляры грибного царства. Наконец Пузырь, поплутав немного по лесу, нашел верную дорогу, взобрался на почерневший ствол упавшего дерева и остановился на краю неглубокого оврага. Петька подошел к громадному дереву и оторвал зачем-то большой кусок коры. «Камилетта была тут совсем недавно», — произнес мой друг обрадованно, обнаружив одному ему известные приметы. По указанию Петьки мы спустились во овраг и поднялись на противоположный склон. Мой школьный друг долго блуждал между четырьмя высокими деревьями, что-то высматривая. Наконец, не найдя нужного ему, пояснил для остальных: «Веревочной лестницы не видно, Наши девчонки либо подняли лестницу наверх, либо вообще сняли ее. Кто-то должен залезть на это дерево и попросить Камилетту и Арбель сбросить для всех веревочную лестницу. Я посмотрели на корешку. Она поняла меня без слов и, скинув рюкзак, достала свои приспособления для лазания по стенам. Прищелкнула к ботинкам шипы, надела на руки когти и ловко, как куница, моя напарница стала подниматься по вертикальному стволу. Наградой девушки от моих спутников стали слова восторга и даже аплодисменты, а через минуту вниз упала веревочная лестница. Но стоило пузырю шагнуть к ней, как сверху послышался недовольный голос высокородной леди. «Нет, не ты. Пусть поднимется только серый ворон». Я удивленно пожал плечами, но взялся за перекладины и полез наверх. По пути я не мог не восхититься прекрасной маскировки этого убежища. Если точно заранее не знать о наличии жилища наверху в кроне высоченного дерева, то заметить этот сплетенный из веток короб было почти невозможно. Да и высота от земли тоже впечатляла, метров 30, если не больше. И вот последний рывок, и я выбрался через люк на настил этого укрытия. Первое, что я заметил наверху, это отсутствие Арбель. Кроме высокородной леди и корешки тут на дереве больше никого не было. Только после этого я обратил внимание на внешний вид высокородной леди. Волосы и лицо девушки были покрыты засохшей грязью, щеки ввалились, а вокруг покрасневших от слез глаз были обширные темные круги. Одежда дочери герцога также оказалась покрыта слоем засохшей грязи и местами была порвана, словно Камилетта выползла из болота и так и не удосужилась почистить свою одежду. Не исключено, что именно так оно и было. Не смотрите оба на меня с таким презрением, как на бродяжку-нищенку. Да, я прекрасно понимаю, как ужасно сейчас выгляжу. Но посмотрела бы я на вас, когда бы вы трое суток болотами уходили от погони. Резко выкрикнула Камилетта и вдруг разрыдалась. Нас с корешкой грязью не испугать и не удивить. После занятий в подземельях в школе воров нас прохожие обычно принимали за золотарей, спокойно проговорил я, и корешка весело рассмеялась, подтверждая правоту моих слов. Высокородная леди повернулась к нам, и на ее лице с разводами от слез появилась вымученная улыбка. Корешка достала свой платок, смочила водой из фляги и принялась оттирать лицо дочери герцога. Камилетта некоторое время покорно терпела, но потом отстранила тайфлинга. Тут нужно полностью мыться и отстирывать всю одежду, а не оттирать маленький кусочек тела. Когда мы с Арбель попали в засаду у деревни Комарьё, я чудом ушла от погони через такие непролазные трясины, что до сих пор вспоминаю их с дрожью. Увязшую в болоте пчелку, мою своенравную лошадь, пришлось так в трясине и бросить, хотя я к ней очень привязалась. Даже не знаю, утонула ли пчелка, или ее загрызли болотные чудища, которых в тех краях оказалось в изобилии. Я почти двое суток ползла на брюхе по раскисшим кочкам, иногда проваливаясь с головой в мерзкую жижу. Меч свой я потеряла почти сразу, когда пыталась отрубить башку какой-то напавшей на меня со спины зубастой твари, а кинжалом едва ли можно было отмахаться от преследовавших меня кикимор и лохматых тритонов. Затем я почти три дня просидела на коряге, одиноко торчащей посреди бескрайнего болота. Хорошо хоть дождь шел, и жажды я не испытывала. Но вот еды не было, и не было возможности спуститься, так как внизу меня поджидали голодные хищники, словно напоказ разевавшие свои пасти, чтобы я могла рассмотреть, какая участь меня ждет. Я уже действительно подумывала спрыгнуть вниз и быстро прекратить свои мучения, но каким-то образом меня нашел вампир Глисс, прилетевший ночью в виде летучей мыши. Он разогнал болотных тварей и помог мне добраться до твердого берега. Глисс поведал мне о том, что произошло в Халфорде, и передал мне вот это. Камилетта раскрыла свою ладонь и показала мне массивный золотой перстень с печаткой в виде взлетающего со скалы то ли сокола, то ли ястреба. Я не сразу сообразил, что передо мной знак главы рода Кафиштинов. Значит, слухи оказались правдой, и ты действительно теперь последняя выжившая в своем древнем роду, проговорил я задумчиво. Камилетта убрала перстень и опять разрыдалась. На этот раз успокоить ее оказалось весьма непросто, и все мои неуклюжие попытки сочувствия лишь вызывали новые потоки слез. «Кто сейчас в твоем замке?» — поинтересовался я, когда девушка немного пришла в себя. «Не знаю. Сегодня утром, когда я вышла наконец-то к знакомым местам и пошла к замку, то едва соображала что-либо от усталости и голода, и едва не поплатилась за свою невнимательность, когда буквально в последний миг увидела незнакомых людей у ворот моего замка, а также рассмотрела чужую форму. К счастью, они смотрели в другую сторону, и я смогла уползти в лес незамеченной. Может, это люди твоего будущего мужа?» – предположил я, но высокородная леди отрицательно покачала головой. «Людей графа Капелла, синий фон герба и сложный рисунок на нем, у моих людей белый сокол на красном фоне, а у этих незнакомцев был герб желтого цвета и какой-то черный зверь на нем, я из-за кустов не разглядела точнее. Не знаю, что это были за солдаты, и чего они забыли в замке Древний Брод, но это точно не были мои союзники. Что случилось с Арбель? Она жива?» Задал я самый важный из вопросов, но леди Камилетта так и не смогла на него толком ответить. Моя фрейлина поскакала вперед, увлекая за собой наездников на волках и конницу противника, мне же эльфийка напоследок успела только крикнуть «отступать обратно к столице». Но назад пути уже не было, там дорогу перекрыл строй орков. Они были вооружены длинными пехотными пиками, но явно хотели взять меня живьем и потому растянули через весь тракт высокую сетку. Мне не оставалось ничего другого, как свернуть в сторону болот. Что потом случилось с Арбель, я не знаю. Это было большой проблемой, но искать следы пропавшей эльфийки мы пока не могли себе позволить, так как у нас были гораздо более актуальные проблемы. Прежде всего, нужно было выяснить, кто же поселился в замке Древний Брод. «Вас случайно нет с собой какой-нибудь еды?» — робко поинтересовалась высокородная леди, и я хлопнул себя по лбу. «Осел! Ну как я сам не догадался, что чудом спасшаяся от погони и проведшая 5 дней на жутком болоте Камилетта может быть голодна?» Я расстегнул свой рюкзак и вытащил сверток с лепешками, строганиной, сухими листьями пури, вяленой рыбой и даже сладкими пирожками. У меня была баклажка с чистой родниковой водой и небольшая фляга крепкого вина, и Камилетта с благодарностью приняла и то, и другое. Пока дочь герцога ужинала, я полез наверх по дереву. По словам высокородной леди, выше по стволу имелась удобная смотровая площадка. Действительно, такое место вскоре нашлось. Правда, оно было не для боящихся высоты людей, так как к нему нужно было проходить без опоры по длинной ветке. К счастью, у меня никогда не было боязни высоты, поэтому я легко пробежал до развилки, где к толстой ветке была прибита скамеечка. В вечернем небе башенки замка казались совсем близкими и игрушечными. В большинстве окон горел свет. В замке сейчас явно находилось гораздо больше народу, чем в мой прошлогодний визит сюда. Небольшие группки людей были видны и в соседнем лесу, хотя расстояние до них оказалось очень большим, а потому разглядеть какие-либо подробности было невозможно. Я сумел лишь заметить, что эти люди были вооружены и патрулировали окрестности замка. Ко мне по ветке легко пробежалась корешка и, наклонившись к самому уху, шепнула мне едва слышно. Благородная леди очень подавлена произошедшим, а потому и слышать не хочет о продолжении борьбы с нашими врагами. И еще она смертельно обижена на Петра Пузыря и винит его во всех своих бедах. Камилетта сыплет клятвами, что никогда не простит своего бывшего оруженосца и не согласится принять его обратно. И в довершение всех бед она очень напугана и опасается за свою жизнь, а потому собирается сразу после ужина прямо ночью пойти к эльфам и укрыться в их городе до конца своих дней. «Серый ворон, поговори с ней, пока не поздно». Камилетта уже поела и теперь жадными глотками допивала воду из фляги. Насколько я заметил, к вину она даже не притронулась. Я присел рядом и поинтересовался дальнейшими планами. К сожалению, слова Тайфлинга полностью подтвердились. «Ну, тогда и мы пойдем с тобой к эльфам». Решился я, но последняя из кафиштинов решительно отвергла такое предложение. «Никогда не соглашусь идти куда-либо в компании Петра Пузыря. Он жестоко обидел меня и бросил на опасной лесной дороге одну лишь в компании слабой девушки-эльфийки. Для него погоня за славой оказалась важнее выполнения долга, и я страшно разочаровалась в нем». Трудно согласиться с такими резкими словами, герцогиня Кафиштин. Петр Пузырь умер, выполняя свой долг, и лишь своевременное вмешательство Глисса и его магия позволили моему лучшему другу вернуться к жизни. «Но я не буду выгораживать Пузыря», — поспешил добавить я, видя хмурящийся лоб девушки и понимая, что мои слова имеют скорее обратный эффект. «Но позволь задать последний вопрос перед твоим уходом к эльфам. Разве ты не хочешь узнать, кто отнял у тебя замок? Погоди хотя бы до утра, а мы с корешкой сходим ночью на разведку и доложим, что это за солдаты и чего они хотят. Обещаю, если утром ты все так же будешь желать уйти из суетного мира и провести остаток жизни в уединении и молитвах, никто не будет тебя задерживать против твоей воли». В глазах молодой герцогини впервые блеснула искорка интереса. Она задумчиво подперла руками голову и просидела в такой позе более 5 минут. Я даже начал подозревать, что Камилетта просто уснула с открытыми глазами. «Хорошо, я останусь до утра», — решилась дочь герцога. «Но я не буду спускаться из этого убежища, и предупреди Петра, что я сразу же убью его, если он попытается сюда подняться. Думаю, смертью никого из нас больше не напугать, когда в отряде есть маги, способные оживлять мертвых. Что же касается Петра, то он еще не до конца пришел в себя после воскрешения, и его вообще ничего не радует в этой жизни. Даже получению заветного рыцарского звания он не радовался, а принял как должное. Петр стал рыцарем. Но когда он успел? Разве совет рыцарства собирался на внеочередное собрание?» — воскликнула Камилетта, не сдержав эмоций. Как выяснилось, высокородная леди даже близко не имела представления о том, что творилось в Халфорде. Вампир Глисс нашел дочь герцога уже под утро и лишь успел передать скорбную весть о том, что все родственники Камилетты убиты. А затем вампир быстро разогнал болотную нечисть и поспешил укрыться от ярких лучей солнца, которые оставляли плохо заживающие ожоги на его теле. Так что пришлось мне рассказывать о пожаре, в котором погибла армия рыцарей, о бое у северных ворот и гибели Мадара Кафиштина, о мужестве защитников и самоубийственной контратаке. Рассказал я также и об обещании старого герцога перед боем и подслушанном феей разговоре в карете. Рассказал о воскрешении 3 героев битвы и роли вампиров в этом событии. Рассказал о логове культистов, о предательстве имперских гарнизонов и многих дворян, о пылающем городе, о нашем бегстве через склеп золота мертвых и запечатанный древний туннель.